Все это, равно как и молчание в ближайшие годы источников о Саксонии, навело историков на мысль, что 785 год, время обращения Видукинда, следует считать концом войны. Такая точка зрения проникла в общие труды и особенно в учебники. Однако она глубоко ошибочна, ибо приняв ее, приходится пренебречь тем, что произошло 8 лет спустя, в 793 году, когда больше не существовало подстрекательств Видукинда, когда, тем не менее, вновь вспыхнуло восстание, быть может, более значительное и кровавое, чем взрыв 782 года. Теперь оно охватило не только Саксонию. Мятежные саксы небезуспешно пытались наладить совместные действия со всеми врагами франков, с фризами, аварами и славянами. Повстанцы с еще большей энергией, чем прежде, уничтожали храмы, изгоняли и убивали священников, равно как и тех из своих собратьев, кто упорствовал в приверженности новой вере. Одновременно были перебиты и франкские гарнизоны, стоявшие в ключевых крепостях, и снова, в который раз, все словно бы возвращалось к нулевой черте. Можно представить ярость Карла, узнавшего об этих событиях в самый разгар подготовки войны с аварами. Но в отличие от многих других великих людей, франкский монарх никогда не выдавал своих чувств. Он вроде бы даже не отнесся серьезно к тому, что узнал. Не прерывая путешествия по Дунаю, он сделал полукруг, повернул к Вюрцбургу, где отпраздновал Рождество, затем прибыл во Франкфурт на Майне, где справил Пасху, и стал готовить к лету генеральный сейм. Неожиданная смерть королевы Фастрады вовсе не замедлила осуществление его планов. Он уже привык расставаться с женами. Со всей своей армией, по выражению летописца, в августе он отбыл в Саксонию. В течение следующих 5 лет, 794-799 годы, он вел беспощадную войну, перед которой бледнеют ужасы 782-785 годов. Это была в полном смысле слова истребительная война. Она сопровождалась массовыми захватами заложников и пленных, с последующими переселениями их на правах крепостных во внутренние области государства. Сообщая о подобной акции под 795 годом, источник приводит цифру очередного переселения — 7070 человек. Согласно другим сведениям, всего было переселено до трети жителей страны. Теперь основные центры борьбы переместились в крайние северо-восточные области Саксонии, Вихмодию и Нордальбингию, где рядовые саксы, особенно ожесточенные и долго, сопротивлялись завоевателям. Чтобы облегчить свою задачу, Карл постарался найти союзников. Ими оказались давнишние враги саксов, славяне Одобритты. Кроме того, как уже делалось однажды, он снова зазимовал на поле боя и в ноябре 797 года разбил свой лагерь на Везере, вместе символически названном Герштель, стоянка армии, немецкое слово. Здесь возник новый город с домами, церквами и дворцом, где Карл мог расположиться со всей семьей и свитой. В то время как его войска размещались на зимних квартирах по всей Саксонии, Карл праздновал в новой резиденции Рождество и Пасху 798 года, принимал иностранные посольства, давал инструкции своим сыновьям, направлял уполномоченных в Нордальбингию, которые от его имени должны были вершить суд. Последние миссии, впрочем, не имели успеха. Нордальбинги захватили судей, а заодно и франкских послов, возвращавшихся из Дании, и, сохранив некоторых для выкупа, убили остальных. И снова надо мстить, наказывать, угонять.